Базар. Зал заполнен блистательными представительницами научной и ненаучной интеллигенции, в основном американками, литераторшами, профессорами, художницами. Здесь и известный специалист по паукам, женщина-паук. Несколько женщин-историков, эксперт по постколониальной Индонезии, специалист по истории Китая, двое женщин-математиков, музыковедша феминистской направленности, два философа феминистской направленности, эксперт по Конфуцию, журналистка с креном в сторону прав человека и неоконченной рукописью о Перу, автор рукописи про искусство и психоанализ, общепризнанный эксперт в сфере жизнедеятельности морских водорослей, известная поэтесса-лесбиянка, антрополог, признанный эксперт по бушменам, специалист по дельфинам и даже незрячая женщина-фотограф. В общей сложности примерно десятка три авторш неопубликованных рукописей. Организаторы снабдили нас распорядком дня и проинструктировали. Не злоупотребляйте драгоценным временем агентов и редакторов. Подготовьте краткие, сжатые выступления. Вам дается всего 10 минут на описание своей работы – и 10 для собеседования с редактором или агентом. Редакторы и агенты обитали в разных помещениях, на дверях висели таблички с именами. Каждая участница имела четкий график. 14:00 – встреча с господином X. 14:15 – встреча с госпожой Y. 14:30 – встреча с госпожой Z. Точно в указанное время я вошла в кабинет госпожи X, известного литературного агента. «Вы», — начала она, вглядываясь в свое расписание, — «я назвала свою фамилию». «Восточная Европа?» «Так точно», — кратко отозвалась я. Решила, что входить в географические подробности не имеет смысла. «Какое совпадение!» — оживилась агент. «Я как раз собираюсь через пару дней в Восточную Европу». «Куда же?» — оживилась я. И абсолютно напрасно. В Румынию. Или, может, Болгарию? Надо в программу заглянуть». Мило улыбнулась она. «А повод какой?» — поинтересовалась я, хотя вовсе не следовало бы. «Мы едем группой. Издатели, агенты, просто взглянуть, что там у них происходит в литературе. Надо найти какого-нибудь юного болгарского писателя. Представляете, сейчас на рынке нет ни единого болгарского писателя. Не знаете кого-нибудь? Очень желательно, чтобы он был юный и симпатичный». «Желательно? Вы литературные агенты или любители малолеток?» — взорвалась я. «Ха-ха-ха!» — расхохоталась агент. «Любители малолеток!» Сотрясаясь от смеха, она кинула взгляд на часы и протянула мне руку. Я протянула ей свою и тоже взглянула на часы. У меня оставалось 2 минуты, чтобы дойти до кабинета господина Y. «Так, говорите, эссе?» «Да», — кивнула я. «Просто эссе и все? А что?» «Да то, что вы так небрежно бросили «да», будто все само собой разумеется». «Не понимаю». «Будто предлагаете мне какие-то стихи и даже не краснеете», — сердито фыркнул редактор. «А что вы имеете против стихов?» «Вы что, с луны свалились? Да не продаются стихи. Безнадежно. Кстати, эссе тоже». «Окей», — кротко выдохнула я. «Почему бы вам не переделать ваше эссе в документальную повесть?» «Как-как?» Тут в кабинет вошла моя коллега-литераторша, эксперт по бушменам. Я вышла, так и не узнав, что редактор имел в виду под документальной повестью. У меня оставалось всего 2 минуты на поиск кабинета редакторши, госпожи Z. В коридоре я наткнулась на рыдающего философа. «Ну как можно изложить моего Конфуция за 5 минут? Как?» В целом базар завершился на оптимистической ноте. Ярчайшие представительницы интеллигенции, научные и ненаучные, хлынули в вестибюль и жадно накинулись на крекеры, сыр и белое вино. С полными ртами они обсуждали свои встречи с известными редакторами и агентами. Что же до редакторов и агентов, то они выбрали себе светило в лице специалистки по дельфинам. Рэйчел, эксперт по дельфинам, бросила мне как бы между прочим. «Я целых 17 лет изучаю дельфинов. Теперь вот издатели хотят, чтобы я свои потом и кровью добытые знания материализовала в прибыль. Как мне быть?» «Действуй, Рэйчел», — посоветовала я. «Материализуй. На благо своих дельфинов». Через несколько дней я встретила Эллен, эксперта по психоанализу в искусстве. «Знаешь», — сказала она, — «этот базар многому меня научил. Для тебя это, может, не так очевидно, ты из Восточной Европы, но мы здесь обязаны коммерчески мыслить. В противном случае нас никто не издаст. Поэтому я решила изменить тему. Или, по крайней мере, добавить главу про психоанализ у животных. Разумеется, в сфере искусства. Как ты считаешь?» «Не стоит оправдываться, Эллен», — сказала я. «После всех этих встреч я тоже решила изменить название своего нового романа». «И как же ты его назовешь?» «Дельфины, которых я знала и любила». 1996 год.